Модели большого взрыва. Мы можем наглядно представить себе начальные стадии большого взрыва как действительно гигантский взрыв. Кинетическая энергия некоторого заданного количества вещества была тогда очень велика, и согласно закону сохранения энергии, потенциальная отрицательная энергия также была велика по абсолютной величине. В эти ранние моменты времени полная энергия, то есть постоянная К, которая равна разности двух названных больших величин, была пренебрежимо мала по сравнению с ними. Уравнение Фридмана сводится к простому балансу между кинетической энергией единичной массы вещества, пропорционально 1/2 h квадрат, и гравитационной потенциальной энергии, равной произведению плотности d на 4π деленное на 3, умноженное на g, то есть к соотношению 1/2 h квадрат равно 4π деленное на 3, умноженное на gd. Радиус рассматриваемой сферической области входит одинаковым образом в оба члена, относящиеся к кинетической и потенциальной энергии. Это приводит к неожиданному результату. Уравнение Фридмана не зависит от размера рассматриваемой области. Оно не зависит от масштаба, а зависит только от времени. Согласно чрезвычайно простому математическому решению этого уравнения, R большое растет пропорционально времени, прошедшему с момента большого взрыва, в степени 2/3. Это решение уравнения Фридмана дает так называемую вселенную Эйнштейна Десситера, которая является самой простой из космологических моделей большого взрыва. Рисунок 42. Пространство в этой вселенной бесконечно и обладает теми же свойствами, что и обычное Евклидово пространство. Эта вселенная расширяется вечно, начиная с момента, когда R большое было сколь угодно малым. В момент времени, который принимается за начало времени, плотность вещества была бесконечной. Примечание диктора. Далее на странице 103 следует рисунок 42. Модели большого взрыва. К жизнеспособным альтернативным моделям большого взрыва относятся открытая и закрытая модели Фридмана-Леметра, промежуточная между ними открытая модель Эйнштейна-Десситера и модель Вселенной Леметра. На графике по вертикали отложено расстояние между произвольными двумя далекими галактиками в различных областях Вселенной по горизонтали время. Маленький кружок представляет современную эпоху. Если Вселенная всегда расширялась в том же темпе, что и сегодня, то ее сегодняшний возраст должен составлять около 20 миллиардов лет, что показывает экстраполяция в прошлое, пунктирная линия, направленная вниз и влево. Если расширение замедляется, что соответствует открытой и закрытой модели, то фактически возраст Вселенной должен быть меньше 20 миллиардов лет. Возраст Вселенной, согласно открытой модели, составляет почти 20 миллиардов лет. Закрытая модель предсказывает меньший возраст, поскольку в этой модели, где расширение сменяется сжатием, замедление должно быть наибольшим. Возраст Вселенной Леметра намного больше 20 миллиардов лет, потому что в этой модели имеется продолжительный статический период, прямолинейный участок кривой, как в открытой модели Фридмана-Леметра, так и в модели Леметра Вселенная продолжает расширяться вечно. Конец примечания диктора. В ранние моменты времени Вселенная Эйнштейна-Десситера представляет собой хорошее приближение для открытой и закрытой вселенных Фридмана-Леметра, при условии, что космологическое постоянное, первоначально введенное Эйнштейном, считается равной нулю. Однако на более поздних стадиях расширения К начинает играть важную роль. Представим себе позднюю стадию расширения, когда плотность упала до очень малой величины. Теперь уравнение Фридмана отражает баланс между членом, связанным с кинетической энергией, как и раньше, и энергетической константой К. Страница 104. Допустим, что К отрицательно. Это соответствует тому, что при произвольно больших радиусах Вселенная обладает положительной кинетической энергией. При сколь угодно большом значении масштабного фактора R большое, Вселенная всегда будет расширяться с некоторой скоростью, которая определяется величиной h. Когда K отрицательно, Вселенная расширяется неограниченно. Мы называем такую Вселенную открытой. Пространство является бесконечным. Оно не имеет края, и мы говорим, что оно неограничено. Как следует из решения уравнения Фридмана, На поздних стадиях R большое должно изменяться пропорционально времени, прошедшему с момента большого взрыва. Однако, если K положительно, и мы попытаемся допустить беспредельный рост R большого, то мы обнаружим, что для R большого не может быть никакого действительного решения, поскольку мы знаем, что квадрат любого действительного решения для H должен быть положительным, тогда как теперь в уравнении Фридмана положительная величина приравнивается к отрицательной. В этом случае расширение Вселенной должно прекратиться. И теперь мы обнаруживаем, что масштабный фактор R большое увеличивается от нуля до максимального значения, после чего снова уменьшается до нуля. Такая Вселенная является пространственно-конечной, хотя и неограниченной. Это опять-таки означает, что у Вселенной нет края. Геометрия такой Вселенной аналогична геометрии поверхности сферы. Это пространство имеет положительную кривизну, и мы называем такую Вселенную закрытой. Полемика вокруг одной из величайших проблем космологии, открытой или закрытой реальной Вселенной, не прекращается до сих пор. В главе 17 мы увидим, как противоречиво сегодняшнее представление связано с этим вопросом. Все предыдущее обсуждение основывалось целиком на ньютоновских представлениях о гравитации. Общая теория относительности Эйнштейна также приводит к аналогичному уравнению Фридмана. Как теория Ньютона, общая теория относительности дает этот результат, если постулировать, что Вселенная однородна и изотропна. Исторически, релятивистская космологическая теория на самом деле предшествовала космологической теории Ньютона. Ньютоновская теория была развита, чтобы дать простое объяснение релятивистским результатам. Самое важное различие между этими двумя космологическими подходами связано с интерпретацией величины K. Релятивистская теория показывает, что член K возникает из-за кривизны пространства. Согласно этой теории, гравитация эквивалентна кривизне четырехмерного пространства времени, и то, что мы называем обычным трехмерным пространством, может в действительности быть искривленным, то есть не евклидовым. В сильном гравитационном поле, например, вблизи черной дыры, пространство искривляется очень сильно. Даже в сравнительно слабых гравитационных полях, с которыми мы обычно имеем дело в космологии, параллельные линии уже не обязательно параллельны, и три угла треугольника совсем не обязательно дают в сумме 180 градусов. Страница 105. Аналогично могут нарушаться и многие другие следствия евклидовой геометрии. Если параллельные линии в конце концов встречаются, как это имело бы место на поверхности сферы, пространство имеет положительную кривизну. В космологии такое пространство считается закрытым и конечным. Если параллельные линии в конце концов расходятся, то мы получаем пространство с отрицательной кривизной. В космологии такое пространство считают открытым и бесконечным. В релятивистской космологии уравнение Фридмана имеет более глубокий смысл. Здесь нет больше необходимости рассматривать энергию вещества как величину, которую определяет характер расширения. Мы называем K кривизной пространства и приписываем ей три возможных значения – плюс единица, ноль или минус единица. Если K равно плюс единице, пространство сферическое и закрытое. Если K равно минус единице, пространство гиперболическое и открытое. В случае K равной нулю, также соответствует открытой или бесконечной Вселенной. С той лишь разницей, что ее пространственная геометрия является евклидовой. Основные характеристики различных моделей приведены в таблице 6. Если бы Вселенная была статической, то член H, связанный с расширением, отсутствовал бы в уравнении Фридмана. Однако мы знаем, что член, связанный с кривизной, в ранние моменты времени не важен. Исследование уравнения Фридмана тем самым говорит о том, что единственный вариант статической Вселенной, способной удовлетворить космологическому принципу, это пустая Вселенная. Когда в 1916 году разрабатывалась общая теория относительности, представление о расширяющейся Вселенной было настолько революционным, что сам Эйнштейн тогда еще не принимал возможность расширения. Он предложил самое простое решение этого кажущегося космологического парадокса, введя в уравнение гравитации космологическую постоянную, не зависящую от времени и положения в пространстве. Согласно Эйнштейну, гравитационная сила, действующая на материальную точку, расположенную вблизи границы большой сферы из вещества, складывается из обычной ньютоновской силы притяжения и дополнительной силы отталкивания. Мы можем записать силу притяжения как величину, пропорциональную массе, деленной на квадрат радиуса. Если плотность всюду однородна, то мы можем представить эту силу как величину, пропорциональную произведению плотности и радиуса сферы, что эквивалентно предыдущему. Дополнительная сила отталкивания может быть выражена в виде произведения космологической постоянной и радиуса сферы. Если быть уж совсем точным, то следовало бы добавить множитель 1 треть, чтобы ответ согласовался с определением космологической постоянной, введенной Эйнштейном. Итак, космическое отталкивание и тяготение увеличиваются с расстоянием. Страница 106. В статической вселенной Эйнштейна эти силы в точности взаимно уничтожаются, то есть достигается равновесие, которое носит весьма неустойчивый характер. Это равновесие неустойчиво, потому что самое слабое возмущение или отклонение от однородности могло бы сместить баланс в пользу одной из сил, и Вселенная могла бы либо сжиматься, либо расширяться. Примечание диктора. Далее, на странице 106 следует таблица 6, альтернативные космологические модели, состоящая из 5 граф, в каждой из которых 6 строк. Графа 1 – модель, включающая большой взрыв. Графа 2 – К. Графа 3 – пространство. Графа 4 – протяженность пространства. Графа 5 – характер эволюции. Строка 1, графа 1, Эйнштейна, Десситера, графа 2, 0. Графа 3, плоская, графа 4, открытая и бесконечная. Графа 5, расширяется вечно. Строка 2, графа 1, Фридмана, Леметра, графа 2, минус единица. Графа 3, гиперболическая, графа 4, открытая и бесконечная. Графа 5, расширяется вечно. Строка 3, графа 1. Фридмана Леметра, графа 2 плюс единица, графа 3 сферическая, графа 4 закрытая и конечная, графа 5 расширение сменяется сжатием. Строка 4, графа 1 Леметра, графа 2 плюс единица, графа 3 сферическая, графа 4 закрытая и конечная, графа 5 расширяется вечно, имеется квазистатическая фаза. Строка 5, графа 1, модели без большого взрыва, Эддингтона Леметра, графа 2 плюс единица, графа 3 сферическая, графа 4 закрытая и конечная, графа 5 сначала статическая, потом расширяется вечно. Строка 6, графа 1, стационарная модель, графа 2 0, графа 3 плоская, графа 4 открытая и бесконечная, графа 5 стационарна, но не статична. Конец таблицы. Например, любые ничтожные отклонения от начальной однородности, типа тех, что обусловлено случайным движением атомов, в конце концов стали бы значительны. Гравитационная сила зависит от плотности, но отталкивание от нее не зависит. Поэтому даже бесконечно малое увеличение плотности создает превосходство тяготения над отталкиванием. Этого достаточно, чтобы за неопределенно большой промежуток времени, а в статической Вселенной время не ограничено, в конце концов, произошло сжатие вещества в значительной области, то есть образовались галактики. В течение ряда лет считали, что образование галактик могло бы привести к расширению Вселенной как целого, поскольку в том случае, когда вещество сконцентрировано в отдельных дискретных областях, результирующее гравитационное притяжение чуть меньше по сравнению с тем случаем, когда вещество распределено однородно. Подобное заблуждение, теперь это уже точно известно, привело к космологической модели, наиболее активным приверженцем которой был английский астроном Артур Эддингтон. Вселенная Эддингтона-Леметра вначале была статической и стала расширяться только после того, как начали конденсироваться галактики. Такая модель привлекала тем, что в ней не возникала проблема начального момента времени, и тем не менее она позволяла объяснить наблюдаемое расширение галактик. Позднее было показано, что когда конденсируются галактики, вселенная Эддингтона-Леметра в действительности должна была бы сжиматься, а не расширяться, поскольку вновь образующиеся галактики должны испускать мощное излучение. На первый взгляд может показаться, что излучение вследствие своего давления должно лишь способствовать расширению. Однако, как обнаруживается, происходит совершенно обратное. На самом деле избыточное давление явилось катастрофой для этой космологической модели, поскольку давление имеет тенденцию способствовать сжатию. Этот результат можно правильно понять только с помощью релятивистской космологии. Грубо говоря, давление связано с определенной плотностью энергии, которая в свою очередь эквивалентна определенному количеству массы, и это усиливает влияние тяготения. Избыточное тяготение, обусловленное давлением, ускоряет процесс сжатия. Подобный эффект обнаруживают при изучении массивных коллапсирующих звезд. Давление сжимающегося вещества фактически способствует росту гравитационного притяжения и ускоряет тем самым образование черной дыры. Несмотря на эти теоретические трудности, связанные с моделью Эддингтона-Леметра, имеются жизнеспособные космологические модели, включающие в себя космологическую постоянную. В космологической модели, известной как Вселенная Леметра, расширение вначале такое же, как общепринятой модели Большого Взрыва, но на некоторой более поздней стадии оказывает свое влияние сила космического отталкивания. Как и член уравнения, связанный с кривизной, член, включающий космическое отталкивание, важен только тогда, когда плотность вещества во Вселенной заметно упала. Отталкивание приводит к тому, что Вселенная вступает в фазу расширения по инерции. Но в конце концов дает себя знать член, учитывающий кривизну, и расширение ускоряется. Поскольку расширение в этом случае никогда не прекращается, эта Вселенная не разделила участь, выпавшей на долю Вселенной Эддингтона-Леметра. Галактики в конечном счете движутся друг от друга, точно так же, как и в открытой модели Фридмана-Леметра. Вселенная Леметра часто привлекала к себе космологов, потому что период расширения по инерции обеспечивает возможную эпоху, когда может происходить конденсация вещества в галактике. Страница 108. Еще одна характерная черта Вселенной Леметра, о которой стоит упомянуть, заключается в том, что свет в этой модели успевает обойти всю Вселенную, поскольку модель является пространственно закрытой. Эта особенность приводит к образованию двойных изображений далеких галактик. В принципе, имея достаточно большой телескоп, можно было бы увидеть собственный затылок без помощи зеркала. Можно было бы также ожидать, что подавляющее большинство далеких галактик и квазаров должно наблюдаться при красном смещении, соответствующем эпохе расширения по инерции. Наблюдаемое отсутствие подобного рода явлений заставило многих космологов отказаться от модели Леметра. Хотя подобные экзотические модели Вселенных интересны и чем-то привлекательны, мы должны отдать предпочтение наиболее простой космологии. Реальные явления можно понять, оставаясь в рамках космологии Большого Взрыва, если не до конца, то по крайней мере в большей степени, чем это позволяет любая альтернативная теория, предложенная к настоящему времени. Поэтому следует признать, что модели Большого Взрыва дают удовлетворительное описание Вселенной. Под стандартной космологией Большого Взрыва, которая более подробно рассматривается в последующих главах, мы будем понимать теорию, допускающую следующие три возможности. Закрытая Вселенная Фридмана-Леметра со сферическим искривленным пространством, которая предусматривает смену расширения сжатием. Открытая Вселенная Фридмана-Леметра с гиперболическим искривленным пространством, которое суждено вечно расширяться. И, наконец, Вселенная Эйнштейна-де-Сетера с плоским пространством, которое также должна вечно расширяться. Как мы видели, различие между этими тремя моделями сказывается лишь поздней эпохе, когда уже образовались галактики. По отношению к ранней Вселенной названные модели неотличимы. Это сильно упрощает исследование эволюции ранней Вселенной, которым мы сейчас и займемся. Конец пятой главы.